Глава 25. На собрание комиссии мы ехали в поезде. Оказывается, они ходят утром и вечером, развозят людей на работу и с работы. Но, к сожалению, даже в такой час пик в вагоне оказалась куча свободных мест. Населения городу заметно не хватало. Мы уселись на пластиковые сиденья, и я вздрогнула, когда из динамика раздался голос. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция вулканическая!» Прошло 10 столетий с тех пор, как я была в земном метро, а оно практически не изменилось. Поразительно. Да и вагон. «Берёза, скажите, а сколько лет этому поезду?» — спросила я у нашей сопровождающей. Мне вдруг захотелось пойти пешком. 500 с небольшим», — с гордостью подтвердила помощница генерала Кедра мою догадку. «В то время умели строить, да и мы бережем поезда». Действительно, поезд выглядел так, будто недавно прибыл с завода, и я попыталась отогнать нехорошие мысли. Тем более остальные пассажиры настороженными не выглядели, занимались своими делами, листали гаджеты, разговаривали. Азан пожал мою руку, почувствовав тревогу. Да и ехать нам оказалось недолго, всего 3 станции. Арктическая со вчерашнего дня, конечно, не изменилась, но сегодня я смотрела на нее другими глазами, а они мне говорили: жители заботятся о своем городе, но им не хватает мощностей, оборудования и специалистов, чтобы содержать многовековые строения в рабочем состоянии. В этот раз я разглядела замазанную трещину на стене мэрии, голубую плитку, отвалившуюся от настенного панно, изображающего ледники, недостающую хрустальную каплю на огромной люстре. Видимо, упала и разбилась, а новую никак не сделать. Да, этот город умирал. Его властям нужно было срочно что-то предпринимать для его спасения. Берёза привела нас в штаб. 4-этажное здание с массивной дверью, но без охраны. Мы вообще там не встретили ни души, пока шагали по гулкам и вестибюлю, поднимались по лестнице, шли в конец коридора на 4-м этаже. Никто не встретился, пока не пришли в зал заседаний. Не слишком большой, но официально обустроенный. Офисная мебель, лаконичная отделка. Никаких украшений, кроме голографических портретов строгих мужей и дам на стенах. «Проходите в центр и присаживайтесь», — распорядился генерал, махнув в сторону 2 стульев, стоящих перед длинным столом, за которым собрались отцы города. Сегодня его глава выглядел особенно пугающе, потому что сквозившая в его глазах, словах и облике решимость была понятна и объяснима. Он готов на все ради своих подданных. Берёза заняла место за столом с краю, а мы с Заном сели на предложенные стулья. «Начинай, Бук», — велел генерал совершенно белому, наверное, альбинос мужчине. «Вы прочли наши законы?» — первым делом спросил тот, поднявшись, и мы подтвердили, дружно кивнув. «Вы согласны трудиться на благо города и его жителей? Подчиняться приказам властей и не сеять смуту?» Вот тут начиналось самое интересное. Мы с Заном готовились именно к такой постановке вопроса. «Если это не будет противоречить нашему благополучию и угрожать жизни», невозмутимо, но категорично ответил Зан. Собрание зашумело, а я поняла, что сегодня им переводить не нужно. Похоже, генерал выдал переводчики всем. «Мы не заинтересованы в потерях, даже чужаков», — вступил в разговор генерал. «Поэтому, чтобы вам не ломать голову над тем, что нам от вас надо, буду краток. Возможно ли между нашими расами потомство?» И этот поворот разговора мы предусмотрели. На него нам намекали еще вчера. «Возможно, мы произошли из одинаковых клеток», дал надежду на сотрудничество Зан, как мы и планировали. «Коалиции успешно соединяют наши биологические материалы. Но есть ли такое оборудование у вас, я не знаю». «Оборудование есть, но возможны проблемы со специалистами, вернее, с недостатком у них нужных знаний. Все же наши технологии застыли на уровне прошлых 500 лет», честно признал генерал. «Но мы будем пробовать. У вас двоих чистый геном, без мутаций. Мы заинтересованы зародить из ваших клеток множество новых жителей. Тысячи. Десятки тысяч». Что-то мне стало дурно, хотя именно о таком раскладе Дар меня вчера и предупреждал. Но я все же надеялась максимум на 2-3 деток. Я, конечно, понимала, что у подземных жителей наступили отчаянные времена, и они готовы на все. Но заставлять меня стать матерью десятков тысяч детей — это слишком цинично и не по-человечески. «Генерал, сейчас по плану был мой выход. Как будущая мать, я не могу не спросить. А каким образом вы собираетесь улучшить условия жизни моих детей? Или вы хотите из них вырастить армию, которая разрушит мегаполис?» Нас с Заном очень интересовал этот момент. «Ну что вы, милая Ева!» С жутенькой улыбкой взялся успокаивать меня Кедр. «Нам не нужна армия. Я очень верю, что мы захватим власть на Земле уже в ближайшее время и без нее. Ведь поиски идеального оружия почти закончены. Мы, а до нас наши предки, рискуя жизнями, 5 за 5 обыскивали квадрат, в котором его когда-то спрятали. Осталось совсем немного. А вот тут меня пробило ознобом, и язык к небу присох. Я ни единого слова от нехорошего предчувствия вымолвить не могла. Оружие? Что за оружие? Могу я узнать подробнее, как специалист по современным видам защиты и оружию? Пришел на выручку Зан. Генерал Кедр, к счастью, тут же на него переключился. «Информацию о нем нам оставили предки. В далеком 21 веке на нашей планете потерпел крушение инопланетный корабль». «Ну точно, про мою сливу». «Его пилот выжил, но так и не пришел в себя. Он долгие годы находился в бреду, это даже была не кома, а какое-то пограничное состояние. Пришелец 50 лет прожил в лаборатории одного из НИИ, и весь его бред записывался. Тогда его, конечно, никто не мог расшифровать, а вот позже, когда у нас появился переводчик...» У меня в ушах стоял гул, и голос генерала доносился словно сквозь вату. Он 100% говорил про сферу Тать. Волосы мои шевелились во всех местах, в которых росли, потому что я в этот момент поняла смысл слова «предопределение», которое так любили даурианцы. Я должна была оказаться в том лесу 1000 лет назад, чтобы спрятать сливу. Я должна была оказаться здесь, сейчас, чтобы не допустить ее обнаружения мутантами. Как бы в обморок не упасть. Попыталась вспомнить дыхательные практики, и вроде получилось. Во всяком случае, я поняла, что Зану слова генерала тоже очень не понравились. Я прямо физически чувствовала, как он напрягся. Хоть бы он держался, хоть бы не слетел с него ошейник с браслетами раньше времени. «Вы сейчас утверждаете, что готовы направить неведомое сверхмощное оружие, которым не умеете пользоваться, против мегаполиса? А вы не боитесь, что оно может уничтожить всю планету?» Очень тяжелым, вбивающим каждое слово, как сваю, тоном, спросил Дар. Смотрел он на генерала при этом из-под лобья, а кулаки сжимал до побелевших костяшек. Плохой знак, плохой. Но и за руку его не взять, не солидно как-то успокаивать мужа на глазах комиссии, будто бы я ему не доверяю. «Нет, мы не убийцы и не террористы», — не дрогнув, возразил Кедр. Он будто не замечал, что Зан на взводе. Глаза генерала сейчас почти утратили цвет и выглядели как у потустороннего чудовища из мистического триллера. «Только с чего ты взял, инопланетянин, что мы не умеем им пользоваться? Среди обломков корабля нашлась и инструкция, и изображение оружия. Они дошли до нас в целости и сохранности. А с появлением переводчика мы в них разобрались. Тот пришелец часто повторял: нельзя снимать крышку, нельзя снимать крышку, надо просто выпустить луч, и он станет проходом. Записи его слов, картинки и инструкция расставили все по местам. Мы уверены, что это оружие — портал. Ведь не обязательно кого-то убивать, чтобы победить. Достаточно быть внезапным. Кедр улыбнулся своим мыслям победно. «О да, портал, которого больше ни у кого нет, тоже оружие». «А если нет?» — не спешил успокаиваться Зан. «А если вы ошиблись? Или инопланетянин вас обманул?» Слова Кедру не понравились, и он нахмурился. «Разумеется, сначала мы проведем испытание», — раздраженно кивнул он. «Мы давно на все готовы». К этому времени я пришла в себя и вступила в разговор. «Ну, допустим, это портал, и вы попадете в мегаполис. Что дальше?» Я просто поняла, что отговаривать жителей подземелья бесполезно, и вернула разговор к планам на будущее. «Ведь не выйдет ничего хорошего, если мы с Заном станем и дальше нагнетать». «Мы откроем портал в конференц-зал земного правительства в тот час, когда вся его верхушка соберется на очередное заседание. Захватим их и свяжемся с правительством коалиции, чтобы потребовать очистить землю. Пусть они сделают нашу планету пригодной для жизни вне купола. Мы покажем им свою находку и пообещаем отдать в случае выполнения наших требований». А говорил не террористы. Террористы, как есть. И даже при том, что мне все равно очень жаль именно этих потомков, мнение мое осталось неизменным. Сферу в руки никому давать нельзя. «Хороший план и благое дело», — покивала я. «Но согласитесь, генерал, что размножаться в промышленных масштабах до того, пока вы хотя бы не найдете это самое оружие, с нашей стороны было бы опрометчиво». Я приложила руку к сердцу для искренности и закусила губу. Если что, готовилась и слезу пустить, тем более они у меня стояли близко. Очень уж все страшно было. «Дело нескольких дней, максимум недель», — отмахнулся генерал от моих опасений. «Тем более, дольше ведь ждали», — воскликнула я, подскочив со стула. «Прошу, поймите, дайте гарантии и скажите, чем мы с мужем можем помочь обществу до тех пор, пока вы их не выполните». Зану говорить с мутантами любезно в этот момент было очень сложно. Он считал их безумцами и, наверное, был прав. Мне же ложь давалась легче, так как я в любом случае собиралась им помочь. Я считала свою ложь ложью во спасение. И сейчас хотела лишь не допустить между нами конфликта. «Вы согласны стать донорами для создания новых жителей города?» после недолгих раздумий спросил генерал. «Если все пойдет так, как вы говорите, то да, согласны», пообещала я и глянула на Зана требовательно. Он под моим взглядом встал и молча кивнул. «Тогда вам нужно пройти обследование и посетить лабораторию, чтобы побеседовать с нашим главным репродуктологом», оживился генерал. «А также...» «Вам нужно хорошо питаться и ни в коем случае не выходить на поверхность Земли. Ваши чистые гены сейчас самая большая ценность. Занимайтесь пока одним, берегите себя. Собрание окончено, лиственница заберет вас к себе в НИИ». Из-за стола поднялась невысокая хрупкая женщина с совершенно лысой головой и невероятным большим ртом. И показала нам рукой на выход. Мы с Заном коротко попрощались и покинули зал. Я шла и думала. В принципе, все прошло неплохо. Нас не разлучили, не отправили размножаться естественным путем с мутантами вот прям сейчас, не кинули на тяжелую работу. Можно даже сказать, что если бы мы на самом деле решили остаться здесь жить, то как сыр в масле катались бы. Если бы остались. Если бы нам была безразлична судьба тысячи наших детей, если бы я могла жить спокойно, зная, что сфера в любой момент может быть использована. Ну а так как ничего из этого нет, надо признать, что собрание прошло плохо. Придется таки нам с Заном из города сбегать и как-то добираться до Карелии.